Как-то раз в начале 24-го, когда Тедди, как обычно, уехал по делам, а Дебора гостила у друзей, Ханна и Робби договорились о встрече. Ханна никогда не бывала в той части города, где на этот раз пришвартовался баркас. Пока такси кружило по улочкам восточного Лондона, она с интересом глядела в окно. Смеркалось, видно было мало. Серые дома, запряженные лошадьми экипажи с тусклыми фонарями, изредка краснощекие дети в теплых свитерах, которые играли в шарики и показывали пальцами вслед проезжающему такси. И вдруг на одной из улиц брызги разноцветных огней, толпы людей, музыка. Ханна наклонилась к водителю. «Что здесь творится?» «Новый год справляют», — с выговором истинного кокни ответил тот. «Надо ж, сколько дураков кругом. Нет бы по домам сидеть, зима на дворе». Ханна зачарованно разглядывала гуляющих. Над улицей зигзагом от дома к дому были натянуты лампочки. Группа музыкантов со скрипками и физгармонией собрала целую толпу. Люди хлопали и смеялись. Среди взрослых шныряли дети, махали флажками, дудели, свистели. Мужчины и женщины сгрудились вокруг больших металлических барабанов. Жарили каштаны, пили из кружек эль. Таксисту приходилось жать на сигнал и покрикивать на гуляющих. «Совсем спятили», — проворчал он, повернув, наконец, в тихий темный переулок. «Делать людям нечего». Ханне показалось, что они уехали из сказки. Когда шофер высадил ее у пристани, она со всех ног бросилась к Робби. Сперва он наотрез отказался вернуться с ней на праздник. Но Ханна так молила, что Робби, наконец, согласился. «Они и погуляют совсем немного», — объясняла она. «Ну когда им еще удастся вместе развлечься? Тем более это совершенно, совершенно безопасно. Их тут никто не знает». Ханна старалась по памяти отыскать дорогу назад, почти уверенная, что потеряла нужную улицу, что праздник исчез, развеялся, как хоровод эльфов из детских сказок. И вдруг впереди пронзительное пение скрипок, свист детей, радостные крики. «Нашла!» И через секунду они свернули в сказку, быстро зашагали вдоль по волшебной улице. Холодный ветер доносил запах жареных орехов, пота и буйного веселья. Люди висели из окон, окликали тех, кто внизу, пели и пили за встречу Нового года и проводы старого. Ханна, крепко вцепившись в Робби, вертела головой, хохотала, показывала на пары, которые пустились в пляс на самодельной сцене. Они смешались с толпой, нашли места и сели на импровизированную лавку. Доску на двух ящиках. Толстая женщина сидела на табуретке около музыкантов, подпевая и прихлопывая бубном по массивному бедру. Крики зрителей, возгласы одобрения, проносящиеся мимо пестрые юбки. Ханна глазела кругом, как зачарованная. Она никогда не видела такого буйного веселья. Нет, она, конечно, бывала на праздниках. Но по сравнению с этим они казались слишком тихими, слишком правильными. Она хлопала, смеялась, порывисто сжимала руку Робби. «Как же здорово!» — воскликнула Ханна, не в силах оторвать взгляды от пляшущих пар. Мужчины и женщины разного возраста и комплекции обнялись и кружились, притоптывали, прихлопывали. «Правда, здорово!» Музыка играла все заразительней. Громкая, яростная, она горячила кровь, вливалась в душу, заставляла Ханну трепетать каждой клеточкой. Голос Робби у ее уха. «Я хочу пить. Пойдем поищем чего-нибудь». Почти не слушая, Ханна помотала головой. И тут только поняла, что давно уже сидит, затаив дыхание. «Сходи один, я еще посмотрю». «Мне не хочется тебя оставлять». «Не бойся, я тебя дождусь». Ханна едва заметила, как он на миг сжал ее пальцы и исчез. Некогда следить за Робби. Слишком многое надо разглядеть, расслышать, распробовать. Позже она корила себя, что вовремя не вслушалась в его голос. Не сообразила, что толпа, шум, суматоха так давят на него, что он еле дышит. Что поделать, ее заворожил праздник. Место Робби тут же кто-то занял. Ханна почувствовала рядом тепло чужого тела и обернулась. Невысокий плотный мужчина с рыжими бакенбардами и в коричневой шляпе. Он перехватил ее взгляд, наклонился и указал большим пальцем на танцплощадку. «Кружочек, а?» От него пахло табаком. Бледно-голубые глаза пристально уставились на Ханну. «Нет, нет», — робко улыбнулась она. «Спасибо. У меня уже есть кавалер». Ханна обернулась в поисках Робби. Ей показалось, что она видит его на другой стороне улицы, у табачного киоска. «Он сейчас вернется». Незнакомец не сдавался. «Да ладно, всего один кружок, чтоб согреться». Ханна снова огляделась. Робби не было. А он сказал ей, куда идет, и когда вернется. «Ну?» Надо же, как привязался. Ханна снова повернулась к соседу. Музыка гремела со всех сторон. Ей вспомнилась другая улица, в Париже, много лет назад, в медовый месяц. Ханна прикусила губу. В конце концов, и правда, кому навредит один маленький танец? Стоит ли упускать такую возможность? «Хорошо», — сказала она и взяла соседа за руку. Скованно улыбнулась. «Только я, наверное, не очень умею». Тип в шляпе ухмыльнулся. Подхватил Ханну и поставил прямо в центр круга. И она заплясала. Крепко вцепившись в незнакомца, она без труда повторяла движения других пар. Люди кружились и подпрыгивали в едином ритме. Скрипки пели, башмаки стучали, ладони отбивали такт. Партнер держал Ханну под руку, и локоть к локтю они неслись в бешеном танце. Ханна хохотала, не в силах остановиться. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой свободной. Запрокинув голову к ночному небу, она закрыла глаза и почувствовала на веках холодный ветер. Потом открыла и завертела головой, выискивая Робби. Ей очень хотелось потанцевать с ним, почувствовать себя в его руках. Она попыталась вглядеться в лица окружающих. Целое море лиц. Вроде бы раньше их не было так много. И кружились они не так быстро. Вихрь ртов, глаз, крика. «Мне...» Ханна задохнулась от быстрого танца, схватилась рукой за открытую шею. «Мне пора, спасибо. Сейчас придет мой друг». Она похлопала партнера по плечу, а тот все держал, все кружил ее в танце. Ханна крикнула ему на ухо. «Хватит! Спасибо!» На секунду ей показалось, что он никогда не остановится. Не отпустит ее, так и будут они кружиться, как заведенные. И тут пляска замедлилась, у Ханны закружилась голова, и вот она уже снова стоит около скамейки. Там по-прежнему сидели зрители. Робби не было. «Ну и где твой дружок?» — спросил мужчина. Во время танца он потерял шляпу и теперь ерошил пальцами рыжие лохмы. «Скоро придет», — заверила Ханна, обшаривая взглядом чужие лица. Часто заморгала, чтобы они не плыли перед глазами. «И чего ж ты сидеть будешь? Простудишься?» «Нет, я все-таки подожду, спасибо». Рыжий схватил ее за руку. «Да ладно, составь человеку компанию». «Нет», — твердо отказалась Ханна, — «мне уже хватит». Мужчина ослабил хватку. Пожал плечами, взъерошил бакенбарды, потер шею, повернулся уходить. И тут кто-то метнулся к ним из темноты. «Робби?» Его локоть ударил Ханну в плечо, она отлетела в сторону. «Крик? Робби? Рыжего? Ее собственные?» Ханна рухнула прямо в толпу зевак. Музыканты старались изо всех сил, люди скакали и хлопали. Лежа на спине, Ханна с ужасом смотрела вверх. Робби навалился на мужчину и неистово молотил его кулаками. «Еще, еще!» «Паника! Ужас, жар! Робби!» — закричала она. «Робби, хватит!» Она рванулась вверх, хватаясь за кого придется. Музыка смолкла, люди стянулись к месту драки. Ханна протолкнулась между ними, схватила Робби за рубашку. «Робби!» Он стряхнул руку Ханны. Повернулся, глянул пустыми глазами, не видя ее, не замечая. Соперник тут же заехал кулаком Робби в лицо, прыгнул на него сверху. Кровь. «Нет, пустите его, пустите!» — завизжала Ханна и зарыдала в голос. «Ну, помогите же кто-нибудь!» Позже она не могла вспомнить, как же кончилась драка. Не знала имени человека, который пришел ей на помощь Робби. Оторвал от него рыжего, швырнул Робби к стене. Принес стакан воды, потом виски, велел ей забирать своего приятеля домой и уложить в постель. Кем бы ни был их спаситель, он ничему не удивлялся. Смеялся и говорил, что суббота не суббота без хорошей драки, и пятница, и четверг. Потом объяснил, что рыжий Уитклифф неплохой парень, просто после войны он сам не свой. И отправил их домой, Ханну и повисшего на ее плече Робби. Никто не обращал на них никакого внимания, когда они медленно шли по улице, оставляя за спиной танцы и музыку. Дома на баркасе Ханну умыла Робби. Он сидел на низкой табуретке, а она стояла перед ним на коленях. Он молчал с тех пор, как они покинули праздничную улицу, а она ни о чем не спрашивала. Что на него нашло? Почему он так взбесился? Где был? Ханне казалось, Робби спрашивает себя о том же. И она была права. «Что со мной?» — выдохнул он наконец. «Что это было?» «Тише», — прошептала она, прижимая к его скуле мокрую салфетку. «Все хорошо». Робби потряс головой, закрыл глаза. По тонкими веками как будто метались все его мысли. Ханна едва расслышала его, когда он еле слышно произнес. «Я чуть не убил его. Бог мой, я ведь чуть его не убил». Больше они никуда не выходили. После того случая Ханна винила и ругала себя, что не слушала протестов Робби, что вытащила его на улицу. Огни, толпа, шум. Она ведь читала о военном неврозе. Должна, обязана была вспомнить. На будущее она решила быть с Робби как можно бережней, постоянно помнить, через что он прошел, и никогда не упоминать о драке. Она в прошлом, и больше не повторится. Уж об этом Ханна позаботится. Примерно через неделю они, как обычно, лежали рядом и играли, что живут в небольшом домике и на самой вершине Гималаев. Вдруг Робби резко сел. «Я устал от этой игры». Ханна тоже приподнялась. «А что ты предлагаешь?» «Воплотить ее в жизнь». «Это было бы чудесно. Представь только...» «Я не хочу представлять. Я хочу жить вместе с тобой». «Милый», — ласково сказала Ханна и провела пальцем по правой щеке Робби, по свежему шраму. «Может быть, ты не заметил, но я уже замужем». Ей хотелось, чтобы слова звучали беззаботно, чтобы он улыбнулся. Не вышло. «Ну и что? Люди, бывает, разводятся». Ханна попыталась представить себе этих людей. «Да, но мы могли бы уплыть далеко-далеко, как можно дальше отсюда, туда, где нас никто не знает. Хочешь?» «Ты же знаешь, что хочу. Сейчас новые законы. Стоит только доказать, что Тедди тебе изменял». Ханна кивнула. «Но Тедди никогда мне не изменял». «Быть не может», — упорствовал Робби. «За все это время, что мы...» «Это не в его стиле», — объяснила Ханна. «Ему просто не нужно». Она обрисовала пальцем губы Робби. «Даже когда мы... только что поженились. Пока я не встретила тебя, я и не знала». Она замолчала, наклонилась и поцеловала его. «А теперь знаю». «Ну и дурак», — заключил Робби. Пристально глядя на Ханну, он погладил ее по руке, от плеча к ладони. «Брось его». «Что?» «Не надо ехать в Ривертон». Теперь он сидел перед ней, держа ее за запястье. «Такой красивый. Давай убежим». «Ты шутишь?» — не поверила Ханна. «Дразнишься?» В жизни не был так серьезен. «Прямо так возьмем и исчезнем». «Именно, возьмем и исчезнем». Ханна замолчала, обдумывая его слова. «Я не могу», — сказала она наконец. «Ты же знаешь». «Почему?» Он резко бросил ее руки, встал, нашел сигарету. «Да мало ли почему. К примеру, Эмилин». «К черту, Эмилин». «Но я нужна ей». «Ты нужна мне». Ханна знала, что это правда. Робби не мог без нее. Это и пьянило, и пугало. «С Эмилин все будет в порядке. Она крепче, чем ты думаешь». Он сидел за столом, курил. Ей показалось, что он похудел за последнее время. «Ну да, точно похудел. Странно, что она не замечала этого раньше». «Тедди меня отыщет», — сказала Ханна. «Не он, так и его семья. Я им не позволю». «Ты их не знаешь. Они не допустят скандала». «Мы уедем туда, где им в голову не придет нас искать. В мире много места». Он вдруг показался Ханне таким хрупким, одиноким. У него ведь и впрямь никого нет, кроме нее. Она встала, подошла к столу, обняла Робби, прижав его голову к своему животу. «Я не могу без тебя жить», — шепнул Робби. «Я лучше умру». Он сказал это так просто, что Ханна вздрогнула. И тут же отругала себя за то, что в глубине души обрадовалась. «Не говори так. Мы должны быть вместе, вот и все». «Дай мне подумать», — попросила Ханна. Она уже давно поняла, что когда Робби вот так упрется, с ним лучше не спорить. И Робби начал планировать грандиозный побег. Бросил сочинять стихи и вытаскивал блокнот только для того, чтобы записать очередную идею. Иногда Ханна ему помогала. «Это игра», — твердила она себе. «Всего лишь игра, одна из многих. Ничего страшного. Главное, Робби рад, да и ей самой нравится фантазировать. Как они будут жить в далекой стране, какие чудеса увидят, в какие приключения попадут. Игра. Их собственная игра в их собственном тайном мире». Ханна и знать не знала, куда заведут ее эти игры. «А если бы знала, — говорила она мне потом, — она бы поцеловала Робби один-единственный последний раз, развернулась бы и убежала, куда глаза глядят».